Глава 52. Король принял братьев Люмьер в рабочем кабинете. Ему успели доложить о ситуации, да и вестник самих братьев навел шороху. Королевские дознаватели потихонечку раскручивали дело, хватаясь за голову. Как могли такое пропустить? Пока вырисовывалась такая картина. Королевский стекольный завод — предприятие старое. На одном месте работает не то, что десятилетия, века. Люди из окрестных деревень служат короне те же столетия. Прежний управляющий держал дела безупречными, да постарел. Ушел на покой, а его сменщик оказался слабым до денег. Вот и подали ему добрые люди идею, как заработать. Сперва на малом рыбку в пожарном прудике развести. Все равно пожаров на заводе уже лет 50 не было. А если и будет, не всю же воду из пруда вычерпают, рыбе хватит. Потом еще подсказали. Песок-то везут, сколько закажешь, без ограничений. На королевских карьерах его берут, а значит, даром. Почему бы не сделать партию посуды мимо кассы? Если припрут, скажешь, что не успел заказ оформить, торопились. А если не заметят, приличная денежка в карман. А потом, подсобрав компромата, начали не советовать, а требовать. Найти рабочих для заброшенного цеха, привести здание в порядок и выпустить несколько партий особых бутылок. Если уронить такую на камни, ничего не случится. Если бросить камушек внутрь, бутылку разорвет на острые твердые осколки. А если залить внутрь огненную смесь с плавающим камушком, а потом встряхнуть? В общем, управляющий старался не вникать в дела старого цеха и всячески отмораживался, но выложил все, что знал. Дознаватели потянули за ниточки, допросили рабочих, охрану, постоянных покупателей и нашли бухгалтера-шантажиста в имении Риора Уара, младшего кузена короля. А дальше все стало просто и ясно. Желающих усадить свой зад на трон много. Кто-то досумел бы додавить ситуацию до абсурда и сменить Бертрана II с трона. «Кстати, для вашего магомобиля было приготовлено целых 6 бутылок», — порадовал Люмьеров король, разглядывая копию списка, найденного у заговорщиков. «Они сочли, что вы достаточно сильные маги, чтобы успеть поставить щиты и выжить после многочисленных повреждений. Нам польстили, ваше величество», — с легким поклоном сказал старший Люмьер. Бертран поднял голову и с интересом оглядел магистров. За минувшие полгода они изменились. Бирн стал спокойнее и увереннее. Исчезла юношеская тонкость и суетливость кабинетного ученого. Его запястья обрели твердость, а руки покрылись мозолями от клинка. Брэндон. Он и раньше был непрост. А теперь к его второму дну добавились лукавая усмешка и уверенное спокойствие. Кажется, все дамы столицы вновь упадут к его ногам. Стоит среднему Люмьеру появиться в гостиных. Брейд. Самый старший, самый сильный, самый опасный. Если честно, были ситуации, когда Бертран подумывал о том, что этот Люмьер слишком опасен. Его зверь проступал сквозь кожу, бросал сумрачные взгляды вокруг и кровожадно скалился на всех. Теперь же зверь все так же был рядом, под самой кожей, но уже не скалился, спокойно наблюдал. А на холке лежала рука, нежная, тонкая рука, надевшая поводок и строгий ошейник. Вот такого король точно не ожидал. Только как? Виктория в академии, магистры в крепости. Есть данные о посещении занятий, отчеты топтунов, оценки в журналах. Есть даже ежемесячные сводки с рубежа, И там немало добрых слов о братьях, их магических способностях и воинском искусстве. Комендант, кстати, в панике и слезно просит позволить лемьерам заряжать охранные знаки хотя бы раз в месяц, чтобы избежать прорыва нечисти и катастрофических потерь. «Даже если польстили, то, полагаю, совсем немного», — дружелюбно хмыкнул король. «Расскажите, как вы сумели отыскать Риору Викторию? Как вообще узнали, что она попала в беду?» Братья переглянулись и неохотно поделились своей находкой. «Шаманские практики, значит. Что ж, описание со всеми подробностями мне на стол. За спасение королевской фамилии вам полагаются ордена. Если приплюсовать те бумаги, что присылал комендант крепости, очень весомые ордена. Но я подозреваю, вы хотите получить в награду что-то другое?» Бертран II прищурился. «Просим разрешения вашего королевского величества на полиандрический брак с Риорой Викторией», оправдал его ожидания Брэндон. Брейд молча стиснул зубы. «Понятно, он бы хотел быть единственным, но облажался, и теперь Виктория не согласится на его зверя. Да и семья. Он, как старший, мог привести самку и запретить к ней приближаться. Только младшие тогда останутся без тепла, без любви, без детей. Что ни говори, их звериная половина очень сильно влияет на человеческую. И если глава стаи не желает делиться, младшие будут перебиваться связями на стороне, никогда не заведя семью». Король прищурился сильнее. «А Риора Виктория согласна на такой брак с вами? В спасении королевской семьи она принимала самое активное участие и достойна награды. Однако я сомневаюсь, что Риора сочтет брак с вами наградой. Если ваше величество позволит этот брак, мы будем уговаривать Риору сами», — предложил Брэндон. «Запугивать?» — покачал головой король. «Я не могу этого позволить. Все попаданки по закону являются моими подопечными, а значит, я желаю услышать саму Риору Викторию, и тогда приму решение. Риора сейчас находится под присмотром целителя. Похитители очень жестоко с ней обошлись», — подал голос Бирн. «Но как только ей станет лучше, мы надеемся, она нам не откажет». «Посмотрим», — сказал король, отпуская лемьеров.